Эх, труды, труды не позбытые, эх, коса, коса, потом злитая, и калиф с тобой мы сталевая, пойдем сдобывать счастье новое. Век свищишь, звенишь, отклепаная, век плыве слеза неуниманная. Эх, труды, труды непозбытые, эх, коса, коса, потом злитая. Все беспросветное, тени лепеты опрометная. Эх, житё, житё беспросветное, тени лепеты.